И тут он заметил, что символы на двери светятся едва заметным необъяснимым светом, а ключи, будто бы в ответ, тоже начали мерцать. Внимательно смотри символы на ключах. Попробуй описать их вслух, а я сравню их с теми, что на двери. София надела очки и взяла первый ключ. Пока она рассказывала о символах, Эцио изучал дверь. Потом он вздохнул. Ну, конечно же. Альтаир много времени провел на Востоке и набрался там мудрости халдеев. Ты имеешь в виду, что эти символы могут быть связаны со звездами? Да, с созвездиями. Альтаир путешествовал по Месопотамии, где долгие годы жил и халдеи. Да, но они жили там 2000 лет назад. В книгах Геродота и Дидора, сицилийского, рассказывается об их великих астрономах, но нет детального описания их работ. У Альтаира оно было, и он написал его здесь, в зашифрованном виде. Нужно подумать, что мы знаем о звездах. Это невозможно. Все, что мы знаем о халдеях, так это то, что они рассчитывали продолжительность светового года, равную 4 минутам. И это довольно точно. Но как они это сделали? Они изучали созвездия движения небесных тел по небу. Они считали, что могут предсказывать будущее. Строили большие обсерватории. Это просто слухи. Это все, что у нас есть. Смотри, не узнаешь? София посмотрела на символ на ключе. Его сложно разглядеть. Но разве это, Эцио указал пальцем, не созвездие льва? Женщина посмотрела снова. Да, похоже на то, воскликнула она, смотря на ассасина. А здесь? Эцио развернулся к двери и изучил символ у отверстия, который недавно рассматривал. Если я не ошибаюсь, схематичное изображение созвездия Рака. Эти два созвездия находятся рядом, да? А в зодиаке Рак предшествует Льву. И мы знаем, что зодиак был изобретен халдеями. Посмотрим, пройдет ли эта теория испытания на практике, проговорил Эцио, осматривая следующее отверстие. Вот здесь, Водолей. Как удачно улыбнулась София. И уже более серьезно посмотрел на ключи. С одной стороны него располагается созвездие рыб, а с другой – козерог. Но в зодиаке рыбы идут вслед за водолеем, и я думаю, что здесь изображены как раз рыбы. Посмотрим, сработает ли с остальными. Они 10 минут усердно изучали символы и поняли, что их предположение верно. Каждый ключ содержал символ определенного созвездия, а символ у отверстий – созвездие, которое предшествовало ему в зодиакальном круге. «Замечательный человек этот твой Альтаир», – покачала головой София. «Мы еще не закончили», – отозвался Эцио. Он осторожно вставил первый ключ в отверстие, которое они сочли правильным, потом остальные. И после минутного разочарования они увидели, как дверь из зеленого камня медленно и бесшумно скользнула вниз, исчезнув в отверстии в полу. Эцио стоял у входа. Перед ним уводил в темноту длинный коридор, в дальнем конце которого неожиданно вспыхнули два факела. Эцио вытащил свой факел из скобы и шагнул вперед. Потом остановился и посмотрел на Софию. «Вернись живым», — попросила она. Эцио лукаво улыбнулся и сжал ее руку. «Я так и собираюсь сделать». И пошел вперед. Едва он вошел в коридор, дверь в хранилище скользнула вверх. Слишком быстро, чтобы София успела среагировать. Глава 75. Эцио медленно шел по коридору, который постепенно расширялся и спускался вниз. В факеле почти не было необходимости. Стены шли абсолютно прямо, и пока он шел по коридору, неведомым образом начинали светиться. Эцио не боялся и не тревожился. Странно. Но он чувствовал, словно возвращается домой. Словно что-то близилось к завершению. Наконец коридор вывел в круглую комнату, примерно 150 футов в диаметре. Столько же было от пола до вершины круглого купола. Эцио словно оказался в чудесной базилике. Должно быть, некогда в комнате находились артефакты, но сейчас ничего не было. Вокруг, вдоль стен, были тесно расставлены книжные полки. Но к своему изумлению Эцио заметил, что все они были пусты. Но у Эцио не было времени обдумывать странности, потому что в дальнем конце комнаты, прямо напротив входа, на высоком подиуме, он заметил огромный дубовый стол. Он был ярко освещен, хотя источника света не было видно. И Эцио отчетливо увидел высокую фигуру сидящего за столом человека. Эцио ощутил что-то вроде благоговения, в душе сразу осознав, кто это. С трепетом в сердце он подошел к фигуре на расстоянии вытянутой руки и опустился на колени. Человек был мертв. И мертв уже довольно давно. Плащ и белые одежды истлели местами за прошедшие века. Но даже оставаясь неподвижным, покойник излучал некую силу, которая никак не могла быть земною. Поклонившись ему, Эцио встал. Он не посмел сдернуть капюшон, чтобы заглянуть покойнику в лицо. Поэтому посмотрел на руки скелета, лежавшие на столе. Под правой ладонью лежал круглый камень. Он не был похож на ключи от двери архива, более тонкая работа, и был сделан, как показалось Эцио, из лучшего алебастера, который он когда-либо видел. «Ник-ник», — нарушил Эцио тишину. «Не артефактов. Только ты, брат мой». Он осторожно положил руку на плечо мертвеца. Они не были связаны кровным родством, но узы братства связывали их сильнее, чем семейные. «Покойся с миром, Альтаир!» Эцио посмотрел вниз, и ему показалось, что он уловил какое-то движение краем глаза. Но нет, ничего не было. Только камень на столе лежал уже рядом с рукой. И Эцио подумал, что ему должно быть просто показалось, что раньше рука лежала на нем. Игра света и тени. Только и всего. Эцио инстинктивно знал, что делать. Он высек искру и зажег свечу, стоявшую на столе, чтобы внимательно изучить камень. А потом взял его в руки. Камень немедленно засветился. Эцио поднес его ближе к лицу, и знакомое светящееся облако закружилось вокруг него и унесло с собою. Глава 76. Говоришь, Багдад разграбили? Да, отец. Монголы Гулагхана. Словно пожар пронеслись по городу. Никто не выжил. Он установил колесо повозки и заставил людей выстроиться вдоль него. Те, чья голова была выше ступицы колеса, он убил. Остались только дети и трусы. Да. Хулагу не глуп. Он разрушил город. Сжег все библиотеки. Разрушил учебные заведения. Убил всех ученых. Город никогда не видел такой резни. И я молюсь, чтоб никогда больше не увидел. Да будет так, отец. Я благодарю тебя, Дарим. Хорошо, что ты решил плыть в Александрию. Ты взял мои книги? Да, отец. Те, что не забрали братья Пола. Я уже отправил на повозках в Латаку, где их погрузят на корабль. Альдаир, сгорбившись, сидел напротив двери в огромную библиотеку. Теперь она была пуста и полностью вычищена. В руках Альтаир держал небольшую деревянную шкатулку. Дарим не спросил отца, что это, потому что и сам догадывался. «Хорошо, очень хорошо», — произнес Альтаир. «Но есть кое-что очень важное, что я не понимаю», — сказал Дарим. «Зачем ты построил такую огромную библиотеку? На ее строительство ушли десятилетия, если ты не собирался хранить здесь книги». Альтаир перебил сына взмахом руки. «Дарим, тебе хорошо известно, что я пережил в свое время. Хорошо, я отправлюсь в путь, в который мне уже ничего не понадобится. Но ты сам ответил на свой вопрос. Хулагу повторит здесь сделанное в Багдаде. Однажды мы вынудили их отступить, но они вернутся. И к тому времени Масиаф должен быть пуст». Дарим заметил, что отец сильнее прижал к груди небольшую шкатулку, словно бы пытаясь ее защитить. Он посмотрел на Альтаира, такого хрупкого, словно тот был сделан из пергамента, но твердого и сильного в душе. «Я понял», — кивнул он. «Это не библиотека, а тайник». Отец мрачно кивнул. «Это должно оставаться тайной, Дарим. Для всех, кто будет жаждать сюда добраться. По крайней мере, до той поры, пока не придет время открыть его тайну». «Какую тайну?» Альтаир улыбнулся и встал. «Не обращай внимания. Иди, сын, иди, заботься о семье и живи в мире». Дарим его обнял. «Всем хорошим во мне я обязан тебе», — сказал он. Они отстранились друг от друга. Альтаир подошел к двери. Он напряг все свои силы, чтобы опустить рычаг. Тяжелая дверь из зеленого камня медленно начала подниматься. Отец и сын безмолвно смотрели друг на друга. Дарим пытался сохранить самообладание, но в конце концов, когда дверь окончательно закрылась, заживо похоронив его отца, не смог сдержать слез. Когда он снова обрел способность мыслить здраво, то обнаружил, что дверь практически не отличается по цвету от стен, разве что дверь покрывали небольшие отверстия. Глубокое горе охватило Дарима, когда он пошел к выходу. «Кем были те, кто пришел раньше?» – думал Альтаир, медленно ступая по длинному коридору, ведущему в круглую комнату. Факелы на стенах загорались по мере его продвижения. Горючий газ шел по трубам, спрятанным в стенах, и загорался от кремния, автоматически высекавшего искру, когда Альтаир наступал на плитки пола. Мгновения они горели за его спиной, а потом гасли. Что привело их сюда? Что заставило уйти? А эти артефакты? Это послание нам, инструменты, которые должны помочь. Или же мы сражаемся за мусор, объявляя священными реликвии их сломанные игрушки? Он шаркающей походкой пересек коридор, прижимая к себе коробку. Руки и ноги у него болели от усталости. Наконец он добрался до круглой комнаты и до своего стола. Он ощущал облегчение, какое ощущает тонущий в море, когда хватается за доску. Альтаир сел, положив коробку на стол в пределах досягаемости. Ему не очень хотелось выпускать ее из рук. Потом ассасин вытащил бумагу, перо и чернила. Обмакнул перо, но писать не стал. Вместо этого он подумал о том, что собирался написать, о тексте из его дневника. «Яблоко — это не просто хроника того, что было. Иногда в нем я вижу проблески того, что нас ждет. Такого не может быть. Может, это и не будущее. Возможно, это просто подсказка. Как знать? Эти видения не выходят у меня из головы. Произойдут ли подобные события в будущем? Или они лишь то, что может случиться? Смеем ли мы даже пытаться? А если это удастся, то не воплотим ли мы этим то, что видели? Я, как всегда, разрываюсь между действием и бездействием, не зная, что из двух может что-либо изменить. Да и могу ли я что-либо изменить? Тем временем я продолжаю вести свой дневник. И разве это не попытка изменить или наоборот способствовать тому, что я увидел? Как это наивно. Верить, что на каждый вопрос есть только один ответ. У каждой загадки только одна разгадка. Что всем управляет только один божественный свет. Нам говорят, что этот свет несет любовь и истину, но я утверждаю, что он ослепляет нас, обрекая на прозябание в невежестве. Я мечтаю о том дне, когда люди отвернутся от невиновных чудовищ и снова примут более рациональную картину мира. Но, к сожалению, эти новые религии такие удобные и обещают такую страшную кару тем, кто их не принимает. Боюсь, что страх помешает нам раскрыть величайший обман в истории человечества. Старик некоторое время сидел в молчании, не зная, какое из чувств, охватившее его, сильнее – надежда или отчаяние. Возможно, ни то и ни другое. А возможно, он перерос или пережил оба из них. Тишина огромного зала и мрак в нем окутали его бережно, словно материнские руки. Но все же Альтаир не мог отогнать воспоминания о прошлом. Он отпихнул прочь письменные принадлежности и притянул к себе шкатулку, закрыв ее обоими руками, словно защищая от чего-то. Ему показалось, что перед ним стоит Аль-Муалим, ее бывший наставник, предатель, которого он уничтожил собственными руками. Но когда Аль-Муалим заговорил, в голосе его звучали угрозы и властность. «Во многой мудрости многие печали, и кто умножает знания, тот умножает скорбь». Призрак наклонился вперед к уху Альтаира и зашептал: «Уничтожь его, уничтожь, как ты и обещал». «Я не могу», — другой голос, достигший самой его души. Альтаир обернулся. Аль-Муалим исчез. Где же она? Он ее не видел. «Ты ступаешь по лезвию клинка, Альтаир», — говорила Мария Торпе. Голос был молодой и уверенный, как тогда, когда он впервые встретил ее 70 лет назад. «Мной управляет любопытство, Мария. Как бы ужасен ни был этот артефакт, он содержит удивительные вещи. Я должен понять их». «А что оно тебе сказало? Что ты видел?» «Странные видения и послания. О тех, кто пришел раньше. Об их величии и падении. А мы? Мы же остались. Все мы звенья одной цепи, Мария. «Но что же будет с нами, Альтаир? С нашей семьей? Что сказала Яблоко?» «Кем были те, кто пришел раньше?» — ответил Альтаир. «Что их привело сюда? И как давно?» Но говорил он больше для себя, чем для Марии, которая снова прервала его размышления. «Избавься от него». «Это мой долг, Мария», — печально сказал Альтаир жене. Мария громко и страшно закричала, а потом раздался хрип, как тогда, когда она умерла. «Будь сильным, Альтаир!» — шепот. «Мария! Где? Где ты?» — его крик эхом отразился от стен зала. «Где она?» — лишь эхо звучало в ответ. Раздался третий голос. Он звучал огорченно, но изо всех сил пытался успокоить ассасина. «Отец! Она ушла! Ты не помнишь?» «Она ушла!» — сказал Дарим. Но ответом ему был отчаянный крик. «Где моя жена?» «Прошло уже 25 лет, старый дурак. Она мертва!» — сердито крикнул сын. «Оставь меня! Дай сделать мое дело!» И следом более мягко. «Отец! Что это за место? Для чего оно?» «Это библиотека и архив, чтобы сохранить то, что я узнал, и все, что они показали мне». «Но что они тебе показали, отец?» Пауза. «Что произошло в Аламуте? Что ты нашел?» Тишина. И тишина эта окутала Альтаира, словно теплое облако. Он сказал. «Теперь я знаю их цели. Я знаю их секреты. И мне ясны их мотивы. Но это сообщение предназначено не мне. Оно для другого». Он посмотрел на шкатулку на столе. «Я больше не коснусь этого артефакта. Скоро я покину этот мир. Мое время пришло. Теперь все мои дни наполнены мыслями и страхами, происходящими от осознания этого факта. Я знаю, что материя, из которой состоит тело, вернется в землю. Но что станет с моим сознанием? С моей личностью, то есть со мною. Я подозреваю, что всему этому настанет конец. Я не отправлюсь в следующий мир и не вернусь в этот. Я просто исчезну. Исчезну навсегда». Он открыл коробку. Там на коричневой бархатной подушке покоилось яблоко. Частица Эдема. «Если кто спросит, скажи, что я отослал яблоко. Отправил его на Крит, утопил его в море. Неважно. Скажи что угодно. Яблоко не должно быть найдено, пока не придет время». Он минуту смотрел на него, потом встал и повернулся к темной нише в стене за его спиною. Альтаир нажал на рычаг, открывая тяжелую дверь, скрывающую нишу, в которой стоял пьедестал. Альтаир взял яблоко, оно было величиной не больше меча, и положил на пьедестал. Он действовал быстро, прежде чем искушение снова охватило его. Ассасин снова нажал на рычаг, дверь закрылась, запечатав нишу. Альтаир знал, что рычаг не будет работать еще 2,5 века. Возможно, пришло время миру двигаться дальше, а для него положить конец искушению. И он снова сел за стол. Достал из шкатулки белый алебастровый диск. Зажег свечу и зажал диск в ладонях, поднеся его к глазам. Потом опустил веки, сконцентрировавшись, и начал заполнять диск своими мыслями, своим завещанием. Каменный диск долго светился, освещая его лицо. Потом свет померк, и стало темно. Все исчезло. Эцио снова и снова в свете свечи вертел диск в руках. Он не знал, как увидел то, что увидел. Но его переполняли братские, даже родственные чувства к тому, кто сидел рядом. Эцио недоверчиво посмотрел на Альтаира. «Еще один артефакт?» – спросил он. «Еще одно яблоко?» Глава 77. Он знал, что нужно делать, но действовал как во сне. Эцио осторожно положил диск обратно на стол и подошел к стене. Он знал, где искать рычаг, и аккуратно нажал на него. И когда дверь скользнула вниз, ахнул. «Я думал, что было только одно. То, что мы оставили с Макиавелли в убежище под церковью Сан-Никола-ин-Карчери. И теперь его близнец». Мгновение он смотрел на яблоко. Оно было темным и холодным, безжизненным. Но Эцио ощутил, как рука против его воли тянется к артефакту. Ему пришлось приложить усилия, чтобы остановиться. «Нет. Ты должно остаться здесь». Он отступил. «Я достаточно видел для одной жизни». Эцио положил ладонь на рычаг. Но яблоко вспыхнуло, и его свет ослепил Эцио. Он попятился и, повернувшись, увидел в центре комнаты, освещенный ослепительно ярким светом, мир. Весь мир, который вращался в воздухе в 20 футах от пола. Гигантский шар синего, коричневого, белого и зеленого цветов. «Нет!» – закричал он, закрывая глаза. «Я сделал достаточно. Я прожил жизнь как смог, не зная своей цели, но стремясь к ней, словно мотылек, летящий на огонь. Хватит!» «Слушай, ты лишь сосуд для сообщения, которое не сможешь понять». Эцио не знал, откуда идет этот голос, и кому он принадлежал. Он открыл глаза и попытался зажать руками уши, отвернуться к стене, но тело ему не подчинялось, словно кто-то дергал за ниточки. Его развернуло к центру комнаты. В воздухе висели триллионы ярких цифр и знаков, расчетов и формул, слов и фраз. Некоторые из них перемещались, объединяясь в одну систему, в которой виделся определенный смысл, а потом снова расходились, тонули в хаосе. Из его центра доносился голос старика. Старика, потому что время от времени он начинал дрожать. В нем звучала властность. Это был самый величественный голос, который только слышал Эцио. «Ты слышишь меня, низший? Видишь меня?» А потом Эцио увидел на расстоянии что-то похожее на человека. Он шел к ассасину через сияющее море символов, которыми когда-либо пользовался человек и который когда-либо пытался понять. Он шел по воздуху, не касаясь земли, но Эцио узнал, что фигура никогда до него не доберется. Они находились по разные стороны непреодолимой бездны. «Вот и ты». Цифры вокруг фигуры сдвинулись и засветились, а потом разлетелись в разные стороны, но так и не смогли вырваться за пределы некого ограниченного пространства. Фигура обрела ясность. Это оказался мужчина, который был крупнее и выше всех известных Эцио. Ассасин вспомнил статую греческого бога, которую показал ему Микеланджело, когда папа Юлий конфисковал все ценности, накопленные Борджиа. Древний бог, Зевс или Посейдон. На лице у него была борода. В глазах сияла неземная мудрость. Цифры и формулы вокруг него наконец-то перестали метаться и стали отдаляться все быстрее и быстрее, пока не исчезли. Исчез и мир. Остался только мужчина. Но кто же он? Юпитер. Мое имя Юпитер. Думаю, ты встречал моих сестер. Эцио смотрел на это существо, но само оно лишь наблюдало, как в воздухе исчезают последние формулы. Когда голос раздался вновь, в нем слышалась неуверенность. Нексус времени – странное место. Я не привык к расчетам. Этим всегда занималась Минерва. Он вопросительно посмотрел на Эцио. Но во взгляде читалось что-то еще. Глубокая печаль и своего рода отцовская гордость. «Я вижу, у тебя есть вопросы. Слушай, и я все расскажу». Свет в центре комнаты немного потускнел. И там снова появилась призрачная, синяя вращающаяся сфера. Она висела позади Юпитера и медленно увеличивалась, пока не заняла почти всю комнату. И до конца и после него мы пытались спасти мир. На огромном вращающемся шаре стали появляться одна за другой небольшие точки. Точки отмечают места, в которых мы соорудили хранилища и в которых работали. В каждом мы искали свой путь к спасению. Эцио увидел одну из точек, располагающуюся недалеко от восточного побережья огромного континента. Он не мог даже представить себе, что эта земля существует. Он знал только, что его друг Америка Веспуччи 10 лет назад открыл ее. А еще Эцио видел карту Вельдемюллера, изображавшую все обнаруженные земли. Но сфера перед ним показывала еще континент, располагающийся южнее земли, открытых Веспуччи. Могла ли там располагаться земля? Это казалось маловероятным. Они находились под землей, чтобы не коснулась война. и на тот случай, если мы потерпим неудачу. Эцио увидел, как вращающуюся сферу начинают покрывать вытягивающиеся лучи света. Они пересекали точки, в том числе и ту, что находилась на странном новом континенте, и так, пока вся сфера не покрылась узором из светящихся линий. Из каждого хранилища знания поступали в единый центр. Эцио неожиданно увидел огромную сферу очень близко. Ему показалось, что она падает на нее через пространство, и когда он же подумал, что сейчас врежется в землю, его подняло выше. Он заскользил над поверхностью земли, влетел в какую-то шахту и вскоре оказался в огромном подземном здании, похожем на храм или дворец. Это было нашей работой, моей и моих сестер, Минервы и Юноны, разбирать и анализировать данные. Мы выбирали наиболее перспективные решения и взвешивали их преимущества. Эцио стоял в огромном зале, в загадочном хранилище, на загадочной земле. Или ему только так казалось. А рядом с ним стоял Юпитер, Юнона и Минерва. Мы испробовали 6 способов, один лучше другого, но ничего не сработало. А потом мир погиб. Последнее заявление прозвучало так легко и таким равнодушным тоном, что Эцио даже растерялся. Он увидел, как грустно и сердито Минерва и Юнона смотрят, как Юпитер приводит в действие сложный механизм, который поднял огромные двери и запечатал хранилище. А потом волна немыслимой силы обрушилась на хранилище с небес и осветила небо, словно десятки тысяч северных сияний. Эцио показалось, что он стоит посреди сотен тысяч людей в прекрасном городе и наблюдает сверхъестественное видение, раскинувшееся над ним. Но потом легкий ветерок менее чем за минуту превратился в шторм, а потом в ураган. Люди с недоверием смотрели друг на друга, а потом началась паника, и все бросились в укрытие. Небо, на котором полыхали волны зеленого огня, затрещало и заискрилось молниями. Раздался гром, хотя не было видно ни облака. Удары молний били в деревья, здания и людей. В воздух поднимались мусор и обломки, уничтожая все на своем пути. Потом землю сотрясла дрожь колоссальной силы. Те, кто еще оставался на поверхности, потеряли равновесие и, прежде чем смогли встать, были раздавлены камнями, обрушившимися на них. Ветер поднимал в воздух обломки, словно это были комки бумаги. Земля снова содрогнулась, на этот раз еще сильнее. Крики и вопли раненых потонули в треске молний и грохоте грома. Выжившие пытались найти укрытие. Другие пытались подняться, хватаясь за остатки зданий. Но среди общей разрухи храмы остались стоять невредимыми. Катастрофа была не в силах соперничать с технической изобретательностью строителей храмов. Потрескавшаяся земля содрогнулась еще раз, потом другой. Небо полыхало, искривленные молнии сверкали до самого горизонта, а земля грозила развалиться на части. Эцио, который наблюдал за происходящим издалека, показалось, что весь мир ослепила мощная солнечная вспышка, попавшая в паутину огненных гигантских шаров. Потом ось сферы немыслимым образом сместилась, и мир перевернулся. Земная кора треснула, и прекрасный город со всеми его высокими зданиями и ухоженными парками обрушился вниз. Уцелевшие здания разлетелись на куски. Оставшиеся на поверхности люди кричали от ужаса и боли, потому что смена полюсов лишила планету защиты от смертельного излучения Солнца. Остатки зданий смело, словно карточные домики. А потом все утихло так же внезапно, как и началось. Северное сияние исчезло, словно погасло пламя свечи, и ветер почти сразу стих. Но катастрофа сделала свое дело. Она не пощадила ничего. Пожары и дым, темнота и разруха отныне царили повсюду. Сквозь ядовитые испарения до Эцио донесся голос Юпитера или кого-то вроде него. Эцио не был уже ни в чем уверен. «Слушай, ты должен отправиться туда, где мы работали. Работали и потерпели неудачу. Мои слова переложи их из своей головы в руки, и ты увидишь, как открывается путь. Но будь осторожен, много еще пребывает в движении, и я не знаю, чем это закончится. В моем времени и в твоем». Песчаная буря стихла. Расплавленная лава остыла, Время ускорилось, и Эдсо увидел, как над пораженной землей поднимаются первые крошечные ростки,